Глава 12. Лис не вернулся ни через 2 дня, ни через 3. Уже заканчивался 5-й. С каждым днем я все больше тревожилась о парне. Даже пыталась расспросить Марию, куда тот отправился. Женщина явно знала больше меня, но рассказывать не спешила. Хотя, я видела, она тоже волновалась за Сухена. Я помогала Марии по хозяйству и много читала. В доме оказалась неплохая библиотека. Если погода способствовала, то гуляла по деревне. Вот только последние 2 дня шел дождь. С деревьев облетели последние листья. Дорога превратилась в непроходимое месиво. Я боялась, что Лисухен при всем желании не сможет добраться до деревни. Когда поделилась своими опасениями с Марией, та только рассмеялась. Сказала, что какая-то там грязь Сухена не остановит. День за днем я наблюдала за удивительной семьей, которая меня приютила. На веранде, пристроенной к дому, находилась мастерская. Мария была художницей, рисовала невероятно красивые пейзажи. Но почему-то картины женщины были буквально пронизаны тоской и безысходностью. У Алекса оказался чистый, поистине волшебный голос. И хотя я не знала языка, на котором он пел, не понимала ни слова, его песни пробирали до мурашек. Юджин не только пела, но и танцевала. Как похвасталась сама девушка, она уже прошла прослушивание и почти подписала контракт. Правда, было это около года назад, а потом... Что случилось потом, я так и не узнала. В комнату вошла Мария, и Юджин тут же замолчала. Больше я эту тему не поднимала, не расспрашивала никого и ни о чем. В одном не сомневалась. У семейства Пак в прошлом случилась какая-то беда, отголоски которой не дают им покоя до сих пор. Упорство и трудолюбие юной кореянки поражали. Каждый день Юджин тренировалась по несколько часов в гостиной. Иногда к ней присоединялся Алекс. Разумеется, танцевальный па он не разучивал, но с сестрой у них вышел просто изумительный дуэт. При этом в обычной жизни подростки между собой почти не общались. С Юджин у меня сложились довольно-таки странные отношения. Она по-прежнему посматривала в мою сторону с презрением и величала исключительно Аджумой. И между тем пыталась у меня выяснить, как я с Сухеном познакомилась, что меня с ним связывает. Расспрашивала о самом парне. Я не была настроена откровенничать, а потому отделывалась лишь общими фразами. На 3-й день пребывания в гостях я улучила момент, когда никого рядом не было, и спросила у Алекса. «Что значит слово «Аджума»? Почему Юджин меня так зовет?» Парень задумался, а потом медленно сказал. «Это обращение. Значение сложно передать одним словом. Наиболее близкий аналог в русском языке «женщина» или «тетушка». «Вот как?» – пробормотала я. «Спасибо». Выходило, что Юджин обращалась ко мне весьма невежливо, как к торговке на рынке. Девица активно старалась подчеркнуть, что я намного ее старше. Мне несколько раз доводилось слышать, что девушке по этому поводу делала выговоры мать, но раньше я не понимала причины. Лисухен. К дому семьи Пак парень подъехал в 2:30 ночи. Несмотря на позднее время, в окнах первого этажа горел свет. На крыльце его встретила Мария. Она зябко куталась в длинный махровый халат. «С возвращением!» – улыбнулась женщина и, прикрывшись ладошкой, зевнула. «Я вас всех разбудил, извини. Нет, дети еще спать не ложились». Думала оставить машину на въезде в деревню, но бессмысленно. Ночью в наших пустынных краях автомобиль за 2 километра слышно. И притом, ты же знаешь, я сплю чутко. Кумихо кивнул. Он знал, что Мария вовсе не из глупой прихоти покинула Корею и забралась в такую глушь. «Может, все-таки...» — начал Сухен. «Нет, у тебя и своих проблем хватает. Не стой на пороге, заходи в дом». Он так и не выяснил, при каких обстоятельствах погиб муж Марии. Терялся в догадках, почему женщина все бросила и, подхватив детей, скрылась в другой стране. Близнецам мать тоже ничего не рассказывала. Лишь в одном его уверила Мария. В случившемся с ее семьей не была виновата инквизиция. Алекс и Юджин сидели на диване в гостиной. Кумихо уселся в кресло напротив. Снял куртку, положил ее на подлокотник. «Опа, ты вернулся!» Девчонка явно хотела броситься к парню на шею, но мать предостерегающе шикнула. Юджин тут же понурилась и жалобно сказала. «Я скучала и волновалась. Очень!» «Знаю», — улыбнулся Сухен. «Мы все волновались», — вздохнула Мария. «Все прошло нормально?» «Вполне». «Опа, ты голоден?» — подскочила с дивана Юджин. «Да что я спрашиваю? Конечно, голоден. Сейчас я что-нибудь быстренько соображу». Девчонка побежала на кухню. «И на меня что-нибудь тоже сообрази!» — окрикнул ее Алекс. Девица обернулась в дверях, ощерилась, будто собиралась прошипеть ругательство. Но потом посмотрела на мать и промолчала. Сухен усмехнулся и покачал головой. Алисе в его отсутствии точно скучать не приходилось. «Кстати, а где сама библиотекарша?» Кумихо почувствовал укол обиды. «Неужели девушка его не ждала? Совсем о нем не волновалась?» «Привет, Хён!» – поздоровался с ним Алекс. «Привет!» Ли Сухен опустился на диван рядом с подростком. «Я разбужу Алису», — сказала Мария. Алекс, по давешней традиции, начал расспрашивать старшего приятеля, где тут был и что интересного ему удалось узнать. Мальчишка был жаден до новых знаний, но из-за врожденной слепоты его возможности оказались сильно ограничены. Сухен хотел рассказать легенду про клагенфуртского дракона, но не успел. С кухни его окрикнула Юджин. «Эй, подождите меня, я тоже хочу послушать!» «Эй!» — ответно возмутился Ли Сухен. «Я, между прочим, устал с дороги и не собираюсь с вами всю ночь сидеть». «Ну, может, тогда завтра расскажешь, а?» — смутившись, спросил Алекс. «Другое дело!» — хмыкнул Кумихо. По лестнице спустилась Мария, вид у нее был крайне озадаченный. «Странно», — сказала она. «Я не смогла Алису разбудить». «Я давно заметила, что Аджума любит поспать», — крикнула с кухни Юджин. «И правда странно», — нахмурился Сухен. «Похоже, ей снится кошмар», — добавила Мария. «Кошмар, от которого нельзя проснуться», — еле слышно пробормотал Алекс, а затем вскинул голову и чуть громче сказал. «Хён, ты бы посмотрел, а?» «Вдруг это не просто кошмар? Ночь сегодня тоже странная. Кажется, я что-то чувствую». Лису подскочил с места, метнулся к лестнице и по дороге чуть не столкнулся с Юджин, которая вышла из кухни с подносом в руках. Парень ловко обогнул девчонку и бросился на второй этаж. «Опа!» – возмущенно закричала Юджин. Кумихо даже не обернулся. Ворвался в комнату, склонился над кроватью. Алиса спала беспокойно. Одеяло сбилось к ногам, рыжие локоны ведьмы разметались по подушке. Кожа девушки блестела от пота. «Просыпайся», — негромко сказал парень. На его слова спящая красавица никак не отреагировала. «Алиса, проснись», — громче сказал Сухен и легонько потряс девушку за плечо. От его прикосновения библиотекарша дернулась, что-то неразборчиво пробормотала, но не проснулась. Кумихо нахмурился, затем прищурился, взглянул на мир по-другому. От солнечного сплетения ведьмы в пространство устремлялся энергетический канал. Парень не знал, что сейчас происходит с Алисой. Он мог лишь видеть магическую энергию, да и то не всегда. «Алекс, ты мне нужен!» Через минуту в комнату вошли мальчик и его мать. «Это не простой сон?» — хмуро спросила женщина. Сухен кивнул, а затем сказал: «Непростой. Алекс, ты бы...» «Нет!» — воскликнула Мария. «Мама, я только посмотрю. Мы должны знать, с чем столкнулись». Женщина встретилась взглядом с Кумихо, затем вздохнула и кивнула. «Хорошо». Подросток подошел к кровати, простер руки над девушкой, которая то и дело вздрагивала и что-то бессвязно бормотала во сне. «Достала эта Аджума! Тоже мне великая проблема! Проснуться она не может!» — проворчала Юджин, последний заходя в комнату. «Выйди, Ирили, не отвлекай!» — резко осадил сестру Алекс. Девчонка, воспользовавшись тем, что мать ее не видит, показала брату неприличный жест. А затем, скрестив руки на груди, с независимым видом прислонилась к дверному косяку. Следующие несколько минут, казалось, ничего не происходило. Подросток хмурился, что-то еле слышно шептал и делал руками странные пассы. На магическом плане Сухен видел причудливые завихрения, но мог только гадать, что они означают. «Тут целый клубок заклинаний», — наконец сказал Алекс. «Кто-то тянет из Алисы энергию, похоже, регулярно. Сейчас как раз очередной сеанс». «Простая девушка, говоришь?» — прошипела Мария. «Ну, на потом. Что за клубок?» «Если я правильно понял, то Алиса буквально притягивает к себе мелкие неприятности и отталкивает людей». «Распутать сможешь?» «Могу, но всплеск энергии». «Нет, никакой магии в этом доме! Сухен, забирай свою подругу и уезжай сейчас, немедленно!» «Нуна, я ничего не хочу слушать!» Мария демонстративно прижала ладони к ушам. «Мне жаль Алису, но мы ничем не можем помочь. Ничем, слышишь? Ищи другого шамана!» Алекс, как и его отец, был не только слеп от рождения, но и обладал магической силой. Он был Пансу, шаманом, который не способен видеть мир людей, но зато прекрасно видит мир духов. Пансу, слепые провидцы, одна из двух разновидностей корейских шаманов. Считаются повелителями демонов, способные посредством магических формул и заклинаний прогонять и даже уничтожать потусторонних тварей. Пансу видят невидимое, занимаются гаданиями и предсказаниями. Шаманы Пансу слепы с рождения, дар передается по наследству. Вот только последний год Мария запрещала своему сыну практиковать магическое искусство. «Мама!» – повысил голос подросток. «Я могу обрубить энергетический канал и разбудить Алису. Меня никто не выследит. Я должен помочь, понимаешь? Мы не можем выгнать Хёна после того, что он для нас сделал». После смерти старого шамана Сухен помог Марии и ее детям тайно выбраться из Кореи, затеряться на бескрайних российских просторах. Купил для них этот дом, раздобыл новые документы. Мария некоторое время молчала, а потом медленно, будто через силу, произнесла. «Ты уверен, что тебя не выследят?» «Да, энергетическую пиявку прицепили к Алисе много лет назад. Заклинание с определенной периодичностью срабатывает и начинает перекачивать энергию из нашей гости. Маг не знает, где находится его жертва». «Хорошо, делай, что должен». Алекс вновь простер руки над спящей девушкой. Что-то быстро речитативом начал говорить, делать руками странные жесты. А потом Алиса вдруг резко села на кровати. «Я оборвал канал», — сказал юный шаман. «Само заклинание разрушил, так что кошмаров больше быть не должно. Если пиявка, конечно, снова не присосется». Глаза Алисы были испуганно распахнуты. Она тяжело дышала так, будто долго находилась под водой и только что вынырнула на поверхность. Сухен присел на край кровати, обнял девушку за плечи, прижал к себе. «Тише, Алиса, тише, все кончилось!» Обернулся к подростку. «Спасибо, Алекс! Другие, Зак, этот клубок не опасен?» «Не думаю, она находится в таком состоянии уже много лет». «Сухен!» — начала Мария. «Нуна, не сейчас, прошу!» Губы Марии сжались в тонкую линию. Женщина нехотя кивнула. «Хорошо, я буду ждать тебя на кухне. Никаких отговорок не потерплю. Дети, вон из комнаты!» «И не подумаю!» — возмутилась Юджин. «Я Сухена Оппу с этой Аджумой наедине не оставлю». «Женя!» «Но я сказала вон!» Юджин передернула плечами и гордо удалилась. Мария тоже вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Все закончилось, Алиса!» Ли Сухен сидел на кровати и обнимал меня за плечи. Еще никогда мне не снилось настолько жуткого кошмара. Весь сон я не запомнила, в памяти остались лишь отрывочные воспоминания. Как я, подобно мотыльку, бессильно бьюсь в паутине. Как медленно приближается гигантский паук. А потом я срываюсь и падаю в бездну, чтобы снова очутиться в паутине. «Тише, тише!» — шепнул на ухо парень. «Теперь все будет хорошо!» Близость Сухена, его мягкий, чуть хрипловатый голос меня странным образом успокаивали. Я чувствовала сильные руки корейца на своих плечах, ощущала горячее дыхание на коже. Подумалось, что теперь, когда Лис вернулся, все и правда будет хорошо. Он сможет защитить меня от чего угодно, даже от ночного кошмара. Когда Сухен рядом, мне ничего не грозит. А секундой позже пришло осознание. Парень слишком близко. На мне же только мокрая от пота коротенькая пижама. Сонливость мигом слетела с меня. Я отстранилась от корейца и до подбородка натянула одеяло. «Пришла в себя, наконец!» — хмыкнул Ли Сухен. Молча кивнула. Лис встал с кровати и пересел в кресло у письменного стола. «И часто с тобой такое бывает?» «Что бывает?» — срывающимся голосом спросила я. «Кошмары часто снятся?» «Ну, иногда. А такие, когда не можешь проснуться?» «Я всегда просыпаюсь», — сказала я и зачем-то добавила. «Меня Васька будет». «Вот оно что!» — пробормотал Сухен. «И часто тебя Василиса будет?» «Раза три в месяц». «То есть периодичность прослеживается. И давно кошмары снятся?» «С детства». «Начались до смерти твоей матери или после?» Я нахмурилась, подтянула к себе колени и обхватила их руками. «Это имеет какое-то значение?» «Имеет». «Да, у меня психологическая травма», — с вызовом сказала я. «И к психологу я ходила. Сказали, с возрастом пройдет. Не прошло». «Тише, Алиса, тише». Сухен рассмеялся и в примиряющем жесте вскинул руки. Я стыдливо потупилась. Мне стало неловко за свою глупую вспышку. Парень всего лишь хотел проявить участие, а я... «Ты когда вернулся?» «Около часа назад. Удачно съездил?» «Можно сказать, что да». Лис провел пальцами по лицу, отбрасывая с глаз косую челку. «Хорошо. Я боялась. Что я тебя брошу? Или что со мной что-то случится?» Кореец лукаво усмехнулся. «И то, и другое», — совсем тихо произнесла я. «Мне позвонить надо. Отец волнуется, да и тетка, наверное, тоже. Мария мне телефон не дала, а у близнецов и вовсе мобильников нет». «Иными словами, ты скучала по моему смартфону?» «Не по тебе же», — буркнула я. «Вот почему так все время получается. Еще пару минут назад я была благодарна парню, чувствовала себя уютно и защищенно в его объятиях. А сейчас мне безумно хотелось запустить книжкой в нахального азиата, чтобы стереть с его лица противную ухмылку». «Эх, вот так спасаешь девушку раз за разом!» Лис сокрушенно покачал головой. «Рыцаря из себя строишь, а этого никто не ценит». «Так ты дашь телефон?» Вопрос прозвучал несколько грубее, чем я того хотела. «И кому-то среди ночи звонить собралась?» Вскинул бровь парень. Я вздохнула. Временами Лис бывал поистине невыносим. Впрочем, в его компании я тоже вела себя не лучшим образом. В меня будто демон вселялся. Я грубила и хамила. Сама невольно провоцировала Ли Сухена. «Утром я смогу позвонить?» Кореец кивнул. «Мы еще долго будем здесь гостить?» «Свои вопросы я решил. Так что, думаю, завтра отправимся в обратный путь». «А Питер?» Вырвалось у меня. «Что Питер?» «Ты говорил, что мы едем...» Я замолчала. Душу жгла обида. Я мечтала увидеть Северную Венецию, а не провести неделю в глуши. Понимала, что надо радоваться передышке, такому вот незапланированному отпуску, но ничего не могла с собой поделать. Наверное, какие-то эмоции все же отразились на моем лице, потому что Лис спросил: «Так ты хочешь увидеть Санкт-Петербург?» «Я там не была, вообще нигде никогда не была». Последняя фраза прозвучала жалобно. Я прикусила губу и отвела взгляд. Только разреветься из-за такого пустяка не хватало. Сухен и так считает меня истеричкой. Если азиат скажет очередную колкость, опять посмеется надо мной я и не знаю, что сделаю. Хорошо, будет тебе Питер. Если ты, конечно, пообещаешь меня неукоснительно слушаться. Слушаться? Что ты имеешь в виду? Я вскинула голову. Ничего такого. Парень усмехнулся. Увидишь. А? Ложись спать, Алиса. Разбужу рано. Парень поднялся с кресла и направился к выходу из комнаты. Он еще не ушел, но на меня разом обрушилось ощущение пустоты и одиночества. Стало мучительно страшно, что стоит закрыть глаза, и кошмар вернется, что гигантский паук настигнет меня даже наяву. «Сухен!» — позвала я, когда кореец стоял в дверях. Лис обернулся, в немом вопросе вскинул брови. Я молча кусала губы. «Что?» — со вздохом спросил парень. «Мне страшно», — еле слышно прошептала я. «Сомневаюсь, что смогу заснуть». «И что ты предлагаешь?» Мне показалось, что в полумраке янтарные глаза Лиса зловеще сверкнули. «Ты можешь остаться?» «Лечь спать с тобой». Я почувствовала, что краснею. Инстинктивно натянула одеяло почти до самых глаз. «Неужели я настолько страшный?» Уголок рта Сухена дернулся. На миг показалось, что лицо парня превратилось в гротескную маску. Черты заострились, уши вытянулись. А потом я моргнула, и наваждение пропало. «Конечно, нет!» Парень встряхнул головой, отбрасывая с глаз косую челку, и грустно, будто сам над собой, усмехнулся. Закрыл дверь в комнату и вернулся в кресло. «Спи». «А?» «Спи, Алиса». «Спасибо», — тихонько сказала я. В ответ кореец лишь криво улыбнулся. Я свернулась в клубочек и закуталась в одеяло. Мне было мучительно стыдно за свое поведение. Сухен, конечно, та еще язва и заноза, но он единственный, на кого я могу положиться. Парень провел рядом со мной уже не одну ночь и всякий раз по-рыцарски уступал кровать или диван, а сам ютился в кресле. Быть может ли Сухен колюч на язык и плохо воспитан, но человека определяют поступки, а не слова. Ли Сухен. Инцидент, произошедший с Алисой, прояснил многое. Некто целенаправленно и систематически портил девушке жизнь. У библиотекарши не проявился дар, потому что на протяжении многих лет у нее отбирали излишки магической энергии. Неуклюжесть и невезучесть Алисы теперь тоже легко объяснялись. Несмотря на все уверения, девушка заснула быстро, и 10 минут не прошло. Некоторое время парень прислушивался к ее размеренному дыханию, затем подошел к кровати. Во сне Алиса казалась умиротворенной, совершенно юной и невинной. Одеяло сползло, обнажив плечо. Поддавшись порыву, Сухен поправил его и тут же отстранился. Кумихо злился на энергетического вампира, который издевался над Алисой. Злился на глупую наивную ведьму, которая не осознавала собственной привлекательности. Не понимала, как притягательно она смотрится на смятых белых простынях, как соблазнительно выглядывает из-под одеяла изящное плечо и тонкая линия ключицы. Злился сам на себя. Когда покупал детскую пижаму с лисичками, то и помыслить не мог, что в подобном наряде Алиса будет выглядеть настолько сексуально. Прошипев ругательство, Ли Сухен взъерошил волосы у себя на затылке и тихо вышел из комнаты. Когда он вернулся в гостиную, куртки на кресле не было. Все бы ничего, но во внутреннем кармане лежала та самая книга, за которой велась охота. На миг парня обуял страх, что в дом проникли чужаки и украли книгу, пока он пытался разбудить Алису. А секундой позже пришло понимание. Если бы его выследили инквизиторы или люди барона, то воспользовались бы ситуацией, попытались его убить или захватить в плен, не ушли бы тихо. Значит, книгу взял кто-то из своих. Или ее заметила Мария, или спрятала мстительная и сверх меры любопытная Юджин. Или забрал Алекс. Кумихо решительно направился в комнату подростка. Мальчишка сидел за письменным столом. Перед ним лежала книга. Раскрытая. «Хён?» – неуверенно спросил Алекс. «Да, это я». Ли Сухен подошел к столу. «В общем, так получилось». Подросток запнулся, а потом начал быстро сбивчиво говорить. «Когда я шел к себе, то увидел... Ты же знаешь, что я могу видеть, да? Не как обычные люди, а потоки энергии, ауры. Так вот, эта книга буквально горела, и я не смог устоять. Думал, просто рассмотрю поближе. А я так соскучился по магии, Хён. Так устал притворяться, что я обычный калека. Я не сдержался. Захотел рассмотреть хитросплетение потоков, потянул за одну ниточку, распутал пару узлов, и книга раскрылась». Ли Сухен боялся, что подобное может произойти, а потому книгу всегда носил с собой. Знал, что юный шаман мог ему помочь, но не хотел вовлекать мальчишку в эту историю. «Алекс, все в порядке». Кумихо положил руку на плечо подростка. «Я сам хотел открыть эту книгу. Правда?» «Правда. Если потребуется, ты сможешь ее закрыть?» «Смогу, но...» Алекс замешкался. «Что «но»?» «Часть энергетических нитей порвалась. Я могу повторить узор, но все равно это будет уже не то. И тот, кто запечатал книгу, поймет, что ее уже открывали». «Да», — еле слышно произнес юный шаман. Сухен испытывал смешанные чувства. Он был рад, что злополучную книгу удалось открыть. Вот только Мария ему голову оторвет, если узнает о случившемся. «Только маме не рассказывай, ладно?» «Хорошо, Алекс, ни о чем не думай. Ложись спать». «Да, Хён». Кумихо безумно устал за последние дни. Больше всего он и сам хотел закрыть глаза и вытянуть ноги, вздремнуть хотя бы пару часов. И желательно на смятых белых простынях. Но с содержанием книги надо ознакомиться сегодня, а на кухне парня дожидалась Мария. Предстоял тяжелый разговор, который, увы, нельзя отложить до утра. Свет на кухне Мария включать не стала. Она сидела за столом и смотрела в окно. До рассвета было еще далеко, а потому Сухен сомневался, что женщина могла что-то рассмотреть в кромешной тьме на улице. У Марии не имелось ни дара, ни каких-либо способностей. Она была самым обычным человеком. Просто ей не повезло связать свою жизнь с шаманом. Парень негромко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Рассказывай», — приказала Мария. Сухен достал с полки банку с кофе, отсыпал немного зерен в ручную мельницу. «Даже не думай увиливать, врать мне». Женщина щелкнула выключателем на настольной лампе. Кумихо моргнул, приноравливаясь к перемене освещения. «Я никогда тебе не врал. Не договаривал, да, но не врал». «Простая девочка, говоришь?» – прошипела Мария. «Случайная жертва твоего обаяния? Ха! Я стала слишком доверчива на старости лет. Сколько раз зарекалась верить твоим россказням?» Алиса не знает, что у нее есть дар. «Как может ведьма, притом довольно сильная, иначе ее бы не стали использовать как энергетического донора, не знать о своем даре?» «Она сирота». «Сирота?» Парень отвернулся от Марии и принялся колдовать над кофемашиной. Мать Алисы умерла 13 лет назад, на Хэллоуин. Стала жертвой кровавого жертвоприношения. 13 лет! На Хэллоуин!» — эхом отозвалась Мария. «Невероятно!» «Вот именно!» — хмыкнул Сухен. «К сожалению, я слишком поздно узнал историю Алисы. когда уже втянул девчонку в неприятности. Вроде того. Пожал плечами кумиха и нарочито буднично спросил. Ну, на тебе чай сделать? Дорогую кофемашину он подарил семье Пак на новоселье. Это обстоятельство хотя бы немного скрасило детям переезд. Близнецы, как и Сухен, не представляли свою жизнь без кофе. А вот Мария пила исключительно чай. Не откажусь. Не вдаваясь в особые подробности, он рассказал о событиях последних недель. Поведал, что украл книгу из хранилища Инквизиции и подставил Алису, что на девушку теперь объявлена охота. Когда парень закончил говорить, Мария долго молчала, а потом спросила. «Что ты теперь намерен делать?» «Я уже говорил. Все исправить так или иначе». «Верни книгу. Увези Алису на край света. Туда, где вас никто не найдет. Это лучший выход. Пожалуй, даже единственный». «Не могу». Уголок рта парня дернулся в нервной усмешке. «Я близок к догадке, как никогда. Теперь знаю, что мою мать принесли в жертву. У меня даже есть книга, где этот ритуал описан». «Ты ведь понимаешь, что погубишь не только себя, но и девушку?» «Я смогу защитить Алису». «А кто защитит тебя?» «Я справлюсь», — упрямо сказал парень и встретился с женщиной взглядом. Мария тяжело выдохнула. «Тогда хотя бы расскажи все Алисе». «Не могу». Сухен отвел взгляд. «Не сейчас». «Она хорошая девочка, добрая и умная. Но то, что ты сделал, ты ее не только использовал и подставил. Ты еще на протяжении долгого времени врал. Чем раньше ты все расскажешь, тем больше шансов, что она тебя простит». «Вот именно поэтому и не могу. Сначала я должен все исправить», — упрямо повторил кумихо. «А потом, возможно, и ничего рассказывать не придется». До книги Ли Сухен сумел добраться только к утру. Как и следовало из названия, которое было выведено на обложке, она содержала детальное описание ритуала обновления на Самайн. Вроде бы. Текст оказался написан на старой латыни, пестрел всевозможными архаизмами и магическими формулами, но все же, бегло просмотрев книгу, кумихо уловил основную суть. Если в ночь на Самайн провести определенный ритуал и принести в жертву сверхъестественное существо, то можно увеличить свои магические силы, а помимо этого исцелиться от любой болезни и вернуть утраченную молодость. Утром за столом царила особенно тяжелая гнетущая атмосфера. Я знала, что была непрошенной гостьей в этом доме. Привыкла, что Юджин меня недолюбливала, но Мария всегда была доброжелательна. Да и Алекс, несмотря на все свои странности, казался хорошим и милым парнем. За прошедшую ночь отношение семейства Пак ко мне неуловимым образом изменилось. Юджин посматривала в мою сторону с откровенной неприязнью. Мария была молчалива и задумчива. Алекс сегодня вел себя как-то иначе, выглядел бледнее обычного. Даже Сухен и тот избегал встречаться со мной взглядом. Неудивительно, что в подобной обстановке аппетита не было ни у кого. Наконец, не выдержав, я со вздохом отложила вилку и сказала. «Извините, что всех ночью разбудила». «Что?» — отозвалась Мария. «Я ведь кричала, да? Обычно, когда мне кошмары снятся, я не кричу. В общем, извините». Прикусив губу, я стыдливо потупилась. «Кричала?» — злобно усмехнулась Юджин. «Нет, ты целое представление устроила. Аджума, я поражаюсь твоему актерскому таланту. Ведьма всех провела, даже Оппу!» Девица откинулась на стуле и несколько раз демонстративно хлопнула в ладоши. «Что?» — переспросила я. «Юджин!» — начал Сухен. «Женя!» — попыталась мать приструнить дочь. «Что Женя? Что Юджин?» — огрызнулась девица. «Почему мы бросили все? Зачем сбежали? Живем как отшельники!» Кореянка прищурилась. «Мама, может, ты все выдумала? Может, нас никто не ищет?» Я растерянно переводила взгляд с матери на дочь. Терялась в догадках, что происходит. Лишь в одном не сомневалась. Именно я стала причиной скандала. Несколько раз силилась что-то сказать, спросить, но, как нередко бывало в подобных ситуациях, меня просто не замечали. «Да как ты? Что я? Сухен Оппа привел эту Аджуму к нам в дом. И как после этого ты можешь говорить, что мы должны все забыть? Начать жизнь сначала? Может, отца вовсе не убили? Может, это и правда несчастный случай?» «Юджин, замолчи!» — крикнул лис. Я вздрогнула и удивленно посмотрела на Сухена. На моей памяти он впервые повысил голос. «Опа!» — начала Юджин. «Молчи! Ты уже сказала слишком много. Ты так и не выросла, осталась маленькой девочкой, которая не видит никого вокруг себя и привыкла, чтобы потакали ее капризом». Ли Сухен криво усмехнулся. Я поймала себя на мысли, что не хотела бы сейчас оказаться на месте девушки. «Опа!» На Юджин было страшно смотреть. Казалось, она вот-вот расплачется. «Браво, Хён!» Алекс, демонстративно подражая сестре, несколько раз хлопнул в ладоши. «Алиса, у тебя 5 минут на сборы. Жду тебя в машине», — сказал Лис. «Уезжаешь?» — спросила Мария. «В чем-то Юджин права». Сухен пожал плечами. «Я не должен был приезжать сюда, втягивать вашу семью в эту историю». «Мы в долгу перед тобой, и...» Женщина вздохнула. «Вы можете оставаться сколько нужно». «Нуна, мы и так у вас задержались дольше, чем следовало. Заедем по дороге в Санкт-Петербург и двинемся в Москву». Мария кивнула. «Мне хотелось провалиться сквозь пол, исчезнуть без следа. Из-за меня Лис не смог нормально отдохнуть с дороги, а теперь еще, по сути, разругался с друзьями». «Опа!» — снова пыталась что-то сказать Юджин. Но мать цыкнула на дочь, и та замолчала. «Хён, ты ведь еще приедешь?» — спросил Алекс. «Конечно», — улыбнулся Лис. «И про клагенфордского дракона тебе я в следующий раз обязательно расскажу. Алиса, жду тебя в машине через 3 минуты». Я вскочила со стула и, стремглав, бросилась на второй этаж собирать свои немудреные пожитки. На лестнице споткнулась и чуть было не растянулась на ступенях. Меня поймал Сухен, который немыслимым образом оказался рядом. «Не спеши», — шепнул парень, поддерживая меня за плечи. 10 минут тебе на сборы хватит?» «Ага». Кореец вернулся в гостиную, а я продолжила карабкаться на второй этаж. Остаток лестницы преодолела с трудом. Сердце бешено колотилось в груди, ноги дрожали. «Что это было?» — спросила я у Лиса, когда мы выехали из деревни. «Не обращай внимания, тебя это не касается». «Мне так не показалось». «Юджин — проблемный подросток. Она тяжело переживает смерть отца и переезд в другую страну». «А почему они вообще переехали? Почему живут как отшельники?» Семья Пак казалась очень странной. Можно понять желание Марии после смерти мужа вернуться с детьми на родину и поселиться в глуши. Благо, дом в неплохом состоянии и при наличии собственного транспорта добраться до Питера не представляло проблемы. Но как можно в наше время запрещать подросткам пользоваться мобильными телефонами и интернетом? Как можно умных и одаренных детей держать заперти? Парень съехал на обочину и остановил машину. Обернулся ко мне. «Если так любопытно, давай вернемся и спросишь у Марии сама?» Прищурившись, спросил он. «Алиса, ты ведь кажешься умной девушкой. У всех нас в прошлом есть моменты, которые мы не хотим вспоминать. Все мы совершаем поступки, которые по тем или иным причинам не можем объяснить». В очередной раз за утро мне стало стыдно. Я никогда не лезла в душу к другим людям, понимала, что есть раны, которые нельзя бередить. «Прости», — прошептала я, — «сама не знаю, что на меня нашло, я просто...» «Что просто?» — вздохнул парень. Кажется, он больше на меня не злился. Моя жизнь превратилась в череду пугающих и необъяснимых событий. Я устала, запуталась, до чертиков напугана. У меня накопилось слишком много вопросов. Сухен на меня как-то странно посмотрел, задумчиво, и мне показалось виновато. «Некоторые вопросы лучше оставить без ответов», — по разным причинам. Вздохнула и кивнула, признавая правоту Лиса. Действительно, зачем мне знать, как погиб муж Марии и от кого семья Пак скрывается в России? Потешить любопытство? Это глупо, низко и недостойно. Парень собрался вырулить обратно на дорогу, когда я спохватилась. «Подожди, пожалуйста, дай свой телефон, ты обещал». Стоило вставить симку в телефон, как на меня обрушился вал сообщений. Отец звонил 13 раз, тетка 3, а Кэт почти 40 раз. Несколько звонков было с незнакомого номера. Первым делом я позвонила папе. По счастью, у меня давно была продумана легенда, и оставалось только убедить отца, что с его единственной и обожаемой дочерью все в порядке. А на телефонные звонки она не отвечает, потому что решила, наконец, последовать заветам горячо любимого родителя и начать вести более активную жизнь. Взяла отпуск на 2 недели и отправилась в поход. И в первый же день при переправе через речку утопила свой телефон. Пришлось одалживать мобильник у новых знакомых, чтобы позвонить отцу. А дальше она в такую глушь забралась, где уже и сотовой сети нет. Только теперь вернулись к цивилизации. Отец, кажется, мне поверил. Лишь попенял, что я его о своем приключении заранее не предупредила. Дескать, у него из-за меня седых волос прибавилось. Что, конечно, было откровенной ложью, потому что посидел он еще в тот год, когда погибла мама. Во время разговора меня не оставляло в покое чувство, что папа о чем-то не договаривает. Наконец я не выдержала. «Пап, что-то случилось?» В динамике послышался смех. Какой-то неуверенный, словно натужный. «Эх, лисенок, тебя не проведешь!» «Папа!» «Ты только не волнуйся, ладно?» «Папа!» «В общем, ты прости старика, но я не смогу вернуться до того дня, как обещал». Почувствовала себя так, будто у меня выбили почву из-под ног. В детстве я панически боялась в ночь на Хэллоуин остаться одна. С годами мне лишь частично удалось совладать с этим иррациональным страхом. «Из-за работы?» — глухо спросила я. «Тебя не отпускают?» «Не совсем. Просто я сейчас в больнице». «Что? Папа, что с тобой?» «Да ничего серьезного. Не волнуйся, лисенок. На руку, правда, гипс наложить пришлось, и я пытался сбежать из больницы, честное слово». Отец засмеялся. «Но эти изверги в белых халатах меня поймали. Сказали, если снова попробую удрать, к кровати привяжут». Облегченно вздохнула. «Раз отец от медработников бегает, то все в порядке. В истории, рассказанной моим родителям, я не сомневалась. Такое поведение вполне в стиле Степана Скворцова». «С рукой что?» «Да ничего особенного. Сломал пару косточек, поставили какую-то пластину. Так что теперь лисенок твой папа то ли киборг, то ли железный дровосек». «Пап, я вылечу к тебе первым же рейсом». «Ты же в походе». «А, ну как только доберусь до цивилизации, сразу же помчусь в аэропорт». «Лиска!» — прикрикнул на меня отец. «Даже не думай. Ничего страшного со мной не случилось. Я тут как в доме отдыха». «Но...» «Никаких «но». И ты не высовывайся одна в ту ночь. Позвони Кэт, еще кому-нибудь. Устрой девичник, ладно?» В итоге беседа свелась к тому, что папа успокаивал меня, а я его. Когда разговор подошел к концу, я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Я беспокоилась за отца, переживала, что останусь одна в годовщину матери, чувствовала вину за свою ложь. «Алиса, все с твоим отцом будет в порядке», — попытался успокоить меня Сухен. «Да, наверное». Тетке звонить не стала, обошлась одной смс-кой. Я была морально не готова к беседе с Аделаидой. С Кэт тоже говорить не хотелось. Но потом я подумала, что подруга на самом деле обо мне волнуется. Ее не успокоит ни одна смс-ка, ни десяток. Она так и будет обрывать телефон, пока не сможет со мной связаться. Кэт обрадовалась звонку, а затем обрушила такой поток жалоб и упреков, что мне стало стыдно. Иванова ведь не знала, что я на нее обиделась. Ее возмущение было вполне оправдано. Сначала я без видимой причины отказалась отвечать на ее звонки, а затем и вовсе мой телефон оказался вне зоны действия. Перепуганная подруга, как только вернулась из поездки, первым делом отправилась ко мне домой. В квартире же ее встретила только оголодавшая Васька. «Лизка, с тобой все в порядке?» Выговорившись, спросила Кэт. «Ты где вообще пропадаешь?» «Все хорошо, Васька, как?» «Да что этой блохастой будет?» фыркнула Иванова. «Но я ее покормила, так что ты не беспокойся». «Спасибо. Хорошо все же, когда есть на кого положиться». «Так ты куда подевалась?» «Я в Питере». «О, подруга, ну ты даешь!» Восторженно воскликнула Кэт. «Как ты там оказалась?» «Это долгая история. Когда приеду, расскажу». «Ловлю на слове. Лиз, ты ведь скоро вернешься?» «Скоро. Через пару дней, наверное». Поговорить с Ивановой оказалось неожиданно приятно. Да, у Кэт сложный характер. Она эгоистичная и ветреная, непоседливая и ворчливая, но все же, кроме отца, единственный близкий мне человек. «Когда ты отдашь мой телефон?» спросила я у Сухена. «Приедем в Москву и отдам», — проворчал парень после фуршета. «И верно. После званого вечера в библиотеке наши дорожки с Лисом разойдутся. Кореец больше не будет меня защищать. Я останусь наедине со своими проблемами и тревогами. Может, у отца Кэт помощи попросить? Он знает меня с детства, не должен отказать». А я собиралась вернуть смартфон корейцу, когда вдруг раздалась мелодичная трель. На экране высветился незнакомый номер. «Не отвечай!» — быстро сказал Сухен. Предупреждение запоздало. Секунды раньше я провела пальцем по экрану, принимая вызов. «Алиса?» — раздался из динамика смутно знакомый голос. Я поднесла телефон к уху. «Да, а с кем я?» «Это Герман из библиотеки. Вы ведь помните меня?» Сердце пропустило удар. «Ох, Герман Карлович, здравствуйте!» «Просто Герман, мы же договорились. Вы так внезапно исчезли, не отвечали на звонки. Я волновался. Боялся, не случилось ли с вами чего?» «Простите, я, в общем, так получилось». «Где вы сейчас?» «В Питере. Решила сменить обстановку». «Правильно, правильно. Одна?» «Да», — не задумываясь, соврала я. «Хорошо. Вы ведь до фуршета вернетесь?» «До фуршета, конечно». «Тогда составите мне компанию на этом мероприятии. Уверен, вы будете просто очаровательной спутницей». Я посмотрела на Лиса. Казалось, парню нет никакого дела до моего разговора, и он всецело увлечен дорогой. Автомобиль с огромной скоростью несся по пригородной трассе, лавируя между другими машинами. «Герман, извините, но у меня уже есть спутник», медленно, не спуская глаз с Лисухена, сказала я. «Вот как?» В голосе заведующего послышались удивление и досада. «И кто же меня опередил?» «Случаем не тот кореец, от которого я вас настоятельно просил держаться как можно дальше?» «Так вышло, что...» Я не знала, что сказать. «Жаль, Алиса, очень жаль. Вы меня разочаровали. Что ж, увидимся с вами на фуршете». Герман повесил трубку. Я медленно опустила руку с телефоном от уха. Слова Германа меня неприятно задели. «Надо же, какой заботливый у тебя коллега!» — хмыкнул Сухен. Сомнений не осталось. Кореец прекрасно слышал мой разговор с заведующим. И ему наша беседа не понравилась. «Герман хороший человек». «Как скажешь». Нарочито равнодушно отозвался парень. Души раздирали двойственные чувства. Я сама себя не понимала. Когда позвонил Герман, я обрадовалась. Было безумно приятно, что он не просто волновался обо мне, но и раздобыл мой номер телефона. Я оказалась на седьмом небе от счастья, когда Герман пригласил меня на фуршет. Разве все эти факты не указывали на то, что я заведующему не безразлична? Если бы не обещание, данное Лисухену, то с удовольствием пошла бы с Германом на фуршет. Вот только меня червоточинкой преследовала мысль. За последнюю неделю я не вспомнила о заведующем ни разу.